Кошелек. Любая школьная жизнь дарит воспоминания об учителях. Это закономерность. Я помню всех, кто меня учил. Наверное, потому что я любила школу. Своих одноклассников и педагогов. Одних, правда, я любила больше, других. Просто помню и все. Самой колоритной личностью была наша классная руководительница, Анна Константиновна. Она подхватила нас под белые рученьки в четвертом и провела по ступеням учения до 10 класса, до самого выпуска. И преподавала она самый интересный предмет – историю, который прекрасно знала. Свободно говорила на немецком, иногда заменяя нашу немку на время болезни. Могла поддержать разговор на любую тему и имела огромное кругозорище. Но главным плюсом ее личности было то, что она обладала необыкновенным чувством юмора. Мне иногда казалось, что не от бабки у меня юмористическая натура, как утверждали многие родственники, а от нее. Анна Константиновна сыпала шутками, от которых класс расходился таким хохотом, что мы падали обессиленные на парты. Но, что характерно, если она щелкала пальцами, тут же наступала рабочая тишина. Этот щелчок я и теперь иногда слышу. Так незабываемы воспоминания о ней. Она имела удивительную способность говорить с нами на нашем языке, быть с нами на одной волне в едином шторме. Никогда не забуду забавную ситуацию в трудовом лагере. Ох уж этот лагерь! Место эксплуатации детского труда, первой любви и первой зарплаты. Нам всем нравилось туда ездить. Романтика. С классом на поле к грядкам в 2-3 километра. Вкусный обед в дружной компании. И ночные проказы для тех, кому не спится. И, конечно, с нами везде и ежеминутно наша классная. Ее зоркий глаз и острый язык не выпускали никого из виду. Но каким бы ни был тотальный надзор, мы умудрялись уединиться и выкинуть что-нибудь эдакое. Не могу объяснить, почему, но в то время у нас у всех в классе были клички. Не собачьи, конечно, а фамильные в основном, или указывающие на некую индивидуальность характера. Светку Мельникову звали традиционно «Мельница», Танюшку – «Курицыну» – «Курятка», Ваську Соколова – «Сокол», меня, естественно, «Коза» или «Козетта», как-то так. И вот однажды нам не спалось. В спальне примерно 20 кроватей. Отсек девочек. Свет выключила Анна Константиновна и сама прилегла. Но тишина не воцарилась. Мы лежали и хихикали друг с другом. Смешил каждый нарочно окружающих, а потом, закрыв рот одеялом, начинал тихо ржать. Классная не выдержала, вскочила, подбежала к выключателю. Некоторая пауза. И свет засиял в комнате. Все замерли, перестали дышать. Анна Константиновна пошла по проходу со словами. «Сколько можно? Ржут и ржут. Завтра ранний подъем, а им смешно». Она подошла к кровати Светки Мельниковой и продолжила. «И звуки издает кто? Конечно, мельница». Мы понимали, что эта кличка вырвалась у классной случайно. Неожиданно, но остановить процесс было уже нельзя. Словесный воробушек полетел. Мы заржали так, что содрогнулся домик, построенный руками колхозников, как времянка. Пока мы гоготали, мельница вскочила на ноги и заорала во все горло. «А вы! Вы! Кошелек!» Учитывая, что фамилия классной Кошелева, подмечено было отлично. Смеховой гром остановился, все ждали реакцию Анны Константиновны. Она мило улыбнулась, оглядела взглядом позу руки в боки мельницы и издала такой звук. «Угу, да». Потом вдруг неожиданно. «Извини, Света, я думала, именно ты всех смешишь». «Нет, не я, Анна Константиновна, не я. Вы простите меня за кошелек». «Ничего, не извиняйся. Я первая нарушила этикет. А за кошелек у мужа будешь прощения просить, когда время придет». Тут новый взрыв хохота наполнил спальню. Ржали все. И мы, и мельница, и кошелек, и все, кто прибежал к нам на огонек. Потом, конечно, по щелчку классной все улеглись и замолчали до утра. А к ней так и прилипла новая имечка — кошелек. Когда мы особенно были довольны ею, говорили «наш кошелек». Она знала и не обижалась. Она безмерно нас всех любила, окружала заботой. Возила нас по разным городам — Рязань, Киев, Петербург, Золотое кольцо России. А уж Москву мы всю облазили с ее помощью. Третьяковка, Кремль, Театральная Москва. Всего и не упомнишь. Везде и всюду она появлялась со своим мужем, который также был участником многих наших мероприятий и поездок. Мы каждый раз спрашивали, как его имя-отчество, а она хитро улыбалась и просила называть его дядей Толей. Пока мы малыми были, это звучало нормально. А вот когда стали десятиклассниками, язык не поворачивался называть его дядей Толей. А она все твердила: «Дядя Толя и точка». Первым покинул этот свет дядя Толя. Мы к тому времени разлетелись кто куда, а кто остался в шатуре, видели, как она страдала. Единственный сын редко бывал у нее. В основном навещали ее мы. И всегда она встречала нас как самых дорогих гостей. Все время говорила, что много выпусков было на ее педагогической дороге, а мы – самые краснознаменные. Так она определила нам цену. Меня Анна Константиновна особенно любила. Я часто бегала к ней во время перемены, потому что она жила напротив школы, в которой я работала уже директором. Анна Константиновна ждала меня как родную дочь, не знала, куда усадить, чем угостить. Всегда по-матерински прижималась ко мне, гладила по голове и приговаривала: «Родная моя девочка, устаешь, поди? Ты без фанатизма трудись, а то сломают тебя, как игрушку». Она вздыхала и сетовала на то, что сама была такая по молодости, работала, не жалея сил. Потом подливала мне горяченького чайку в красивую чашку с маками и давала советы, как себя поберечь, как полюбить себя. Ей нравилось, когда я приносила ей угощение из школьной столовки. Особенно нравилась творожная запеканка с чуть подгоревшей корочкой. Она аккуратно снимала вилочкой эту корочку и ела, прикрывая от удовольствия глаза. Красиво ела. И даже старенькая она оставалась необычным человеком. Вот уж, воистину говорят, таким старость дается в награду. Потом она скромно благодарила со словами: «Ты знаешь, эта запеканка — мое воспоминание о школе. Ведь только в школьной столовой так вкусно ее готовят. Я как в школе побывала, даже запах вспомнила». Это она повторяла каждый раз, когда вновь пробовала мое угощение. А я понимала, что могу, конечно, купить для нее что-то существенное, но запеканка — это нечто большее и значимое. Потом был тревожный звонок. Она сообщила, что упала в поликлинике и теперь лежит в больнице, в Дмитровском погосте. Я сразу все поняла. Это центр по уходу за тяжелыми больными. Сын оплатил ей надлежащий уход и поместил в центр, потому что не мог сам быть возле нее. «Что поделаешь? Работа», — сказал он, встретившись со мной на остановке у больничного городка. «Я понимаю», — ответила я, но сердце ныло от боли. Понятно, лежать ей было тяжело. Перелом шейки бедра, как приговор старому человеку. Сын пытался ее расшевелить, привез ходунки, помогал ей встать, но безуспешно. Потом я пару раз приезжала к ней, она была в депрессии и мало говорила, только повторяла: «Спасибо, мол, что не забываешь». Каждый приезд к ней — испытание. Видеть, как угасает в ее глазах жизнь, было невыносимо. Я всегда что-то трындычала, рассказывала новости, которые ей были не нужны. Она скромно улыбалась, встать уже было не по силам. Последний раз мы были у нее с Галей Шишковой. Шиши. Так звали мы ее в детстве. Такая же активная, как в школе, она пыталась развеселить Анну Константиновну. «Родные мои девчонки, мои педагоги, спасибо вам за внимание ко мне, за то, что профессию мою выбрали и достойно ей служите. Прошу об одном. Найдите время, проводите меня к дяде Толе». Мы замерли. Потом говорили, что она встанет. Только надо потрудиться. Говорили всякие глупости. Что-то надо было говорить. Мы попрощались и обещали приехать через неделю. Она сказала, чтобы мы не загадывали, а спокойно работали. На остановке Шиши вздыхала, потом произнесла: «Не встанет наш кошелек, нет». Как прискорбно бы это ни звучало. Видимо, да. Мы всю дорогу молчали, каждая думала о своем. На следующий день ее не стало, ушла к своему дяде Толе. На похоронах было человек 10. Почему? Ведь у нее столько учеников. На поминках мы вспоминали Анну Константиновну такой, какой мы ее знали и любили. Сын Сергей, понурив голову, слушал внимательно и постоянно кивал головой, вроде соглашался с нами. А с портрета она глядела на нас, молодая, в платьице в горошек, с удивительной улыбкой на устах. Кошелек с богатым внутренним содержанием.